«А кто тебе сказал, что это были именно эльфы?» Ларук задумчиво повернулся к своему старому другу и требовательно посмотрел ему в глаза. «У тебя есть какая-то информация, которой не было указано в этих доносах?» «Да, у меня есть записи протоколов допросов этих свидетелей, которые случайно сталкивались со странным черным отрядом в лесах возле монастырей». Великий герцог медленно достал из-за пазухи очередной документ и подал императору. Было обнаружено несколько таких несчастных крестьян, которые перепугались до смерти, когда столкнулись с таким отрядом в лесу. Во-первых, какие-то странные великаны, которые следовали вслед за тремя эльфами, двигающимися впереди отряда. Проблема в том, что лиц или каких-либо примет люди не видели. Во-вторых, даже доспехи, которые были одеты на этих неизвестных, внешне напоминают именно эльфийские доспехи. Вытянутые шлемы, стройные фигуры, а два пехотинца, закованные в латы, несли с собой высокие щиты, напоминающие листья. Так обычно снаряжают своих воинов именно эльфы. Хотя я в первый раз слышу о тяжелых латниках, которые могли появиться на наших землях. Возможно, это какой-то секретный отряд эльфов, в задачу которых входила именно ликвидация этих монастырей и поиск на их территории чего-то ценного. Но зачем великому князю эльфов делать подобную глупость? Император задумчиво снова посмотрел на карту империи, после чего повернулся к своему старому товарищу. Ведь он действительно сейчас заключил договор с графом Гранур и теперь только ждет, когда тот достанет ему скипетр короля. Как он теперь пояснит то, что произошло на территории империи, если мы ему предъявим какие-либо обвинения? Мой друг, а какие обвинения мы можем предъявить эльфам? Грустно усмехнулся великий герцог, вернувшись в свое кресло и привычно подхватив кубок с вином, который там уже стоял. Мы не можем предъявить великому князю эльфов обвинения на основании мутных и непонятных свидетельств перепуганных крестьян. Хорошо еще, что эти эльфы не пожелали убить случайных свидетелей, попавшихся им на глаза. Сейчас эти эльфы выполнили для нас довольно большую работу. Представь себе эту картину, если бы боевые отряды из этих монастырей, при поддержке всех верующих триединого бога двинулись на столицу, да, возможно, применив армию и боевых магов, мы бы смогли уничтожить повстанцев. Но ведь в этот момент в столице бушевали бы беспорядки, которые старательно бы раздували жрецы триединого бога, во главе с архиепископом, и наша гвардия была бы вынуждена сражаться с обычными жителями, которых старательно использовали бы в своих целях жрецы. Ты это не хуже меня понимаешь, поэтому объяснять тебе эти сложности я не буду. Да, меня настораживает то, что именно могли искать в этих монастырях эльфы, и нашли ли они то, что искали. Возможно, там уже этого не было, и сейчас этот отряд затаился где-нибудь в глубине лесов, в ожидании очередных приказов. Кто сейчас может сказать что-либо точное по этому вопросу? Возможно, ты прав, мой друг. Император Ларук задумчиво вернулся на свое место и присел на кресло. Но что же тогда ты предлагаешь нам делать? Ведь мы не можем оставить без внимания то, что произошло на территории империи. Еще не хватало, чтобы такой мощный отряд, имеющий в своих рядах великанов, внезапно объявился где-нибудь под столицей и нанес удар ножом в спину. В лесах под столицей этого отряда точно нет. Великий герцог Курас отпил вина и посмотрел на своего старого товарища. Я заранее послал по всем лесам егерей с приказом обнаружить хоть какие-то следы присутствия подобной группы воинов поблизости. Ничего подобного здесь нет. Скорее всего, они здесь появились именно из-за монастырей, которые намеревались уничтожить, чтобы получить в свои руки что-то ценное. Что именно они искали, как я уже тебе говорил, просто не знаю. Остается только надежда на то, что они так и не обнаружили то, ради чего все это устроили. Ведь иначе, нам следует ожидать нападения со спины от тех, от кого мы просто не будем ожидать такого удара. Эльфы, получив в свои руки мощный артефакт, обязательно нанесут удар по ближайшим врагам. А ведь именно мы не даем им возможности расширить влияние их великого леса. Если им удастся нанести нам какое-то мощное поражение, или же хотя бы уничтожить столицу, тогда они могли бы воспользоваться беспорядками и хаосом, возникшими на территории империи, и в результате рассадить свои проклятые милларны по всем возможным лесам. Когда мы об этом узнаем, сюрприз нам уже будет гарантирован. Великий лес возьмет под свой контроль все леса империи, и тогда мы окажемся в заложниках у расы эльфов. Ну ты тоже, загнул. Император косо посмотрел на великого герцога и задумчиво хмыкнул. Уничтожат столицу. Ты придумал бы что-нибудь попроще. А то так сразу и обрадовал. Нам только такого сюрприза еще и не хватало. Знаешь, мой друг, я сейчас жалею о том, что нет под рукой этого неуемного графа Гранур. Задумчиво великий герцог со вздохом отставил в сторону кубок и внимательно посмотрел на императора. Этот паренек сейчас бы нам пригодился, особенно со своей способностью находить неприятности там, где мы их просто не видим. Я даже уже подозреваю о том, кто именно меня сменит на моем посту, начальника тайной службы империи, когда мне придется оставить эту службу из-за своего возраста. Ты себя еще не хорони. Возмущенно хлопнул ладонью по своему столу император и посмотрел на старого товарища. Может быть, ты еще и меня захочешь похоронить? Да, я отлично понимаю, что у тебя уже возраст. Тебе тяжело справляться с этими обязанностями, но пока нет того, кому ты мог бы передать эту службу. Извини, мой друг, но тебе придется служить империи дальше. Я с тобой согласен, что нам бы очень сейчас пригодилась способность этого молодого дворянина влезать везде, где ему только нужно. Но, к сожалению, ему нужно заняться своим собственным имением, которое было передано в его владение в начале этого лета. Сейчас этот парень там наводит порядок. Мои агенты уже сообщили о том, что он очень рьяно взялся за местных жителей, и в скором времени можно ожидать того, что люди, которые боятся ехать в то пограничье, будут наоборот туда рваться. Кроме того, когда я только начал читать про эти монастыри, первой моей мыслью было именно то, что это работа графа Гранур. Ведь этот паренек на своих землях не дал построить храмы Триединого Бога, там, где их не должно было быть, и приказал разобрать уже начатые стройки. Естественно, что жрецы Триединого Бога наверняка на него обиделись, а он мог обидеться и на них. Если бы он узнал о том, что эти монастыри могут принести какой-то вред империи, я уверен, что он с большой радостью бы стер их с лица Ренара. Но так как это были какие-то эльфы, то ситуация немножко осложняется. Ты прав, нам следует переживать по поводу того, что именно могли искать эльфы в этих монастырях. Судя по тому, что монастыри уничтожены, а ты наверняка перепроверил, по поводу оставшихся монастырей, то можно понять то, что эльфы выполнили свою миссию. Полностью ли они ее выполнили, или же все-таки не смогли обнаружить того, чего они хотели, мы сейчас не знаем. Поэтому, я надеюсь на то, что жрецы Триединого Бога сами себя выдадут, когда узнают о том, что произошло с их монастырями. Я уверен в том, что для них это также являлось неприятным сюрпризом, как и для тех, кто проживал в их стенах. Теперь у нас остается одна главная проблема. Что именно сами жрецы Триединого Бога старательно делали в этих монастырях? Зачем они выращивали там армию, и что привозили туда в тех самых клетках, которые указаны в твоих донесениях? Давай попробуем хотя бы примерно набросать план того, что бы пытались сделать эти жрецы, если бы у них до сих пор существовали эти монастыри. В этот день совещание императора и великого герцога Курас также затянулось. В последнее время их совещания все чаще и чаще затягивались до глубокой ночи. Даже попытка вмешательства наследника не помогла в этой ситуации. Принц Рукар также остался в кабинете своего отца и принял самое деятельное участие в этом разговоре, ведь ему нужно было привыкать пытаться планировать различные операции. А сейчас ситуация была такова, что члены императорской семьи в любой момент могли попасть под смертельный удар. В последнее время враги что-то сильно зашевелились, не успели раскрыть один заговор, как буквально следом появились следы и другого, более глобального заговора. Ведь если архимаг Тайрус надеялся захватить власть как можно меньше пролив крови, то жрецы Триединого Бога пролитием крови не гнушались. Они готовились к тяжелым затяжным боям на территории столицы. И поэтому как-либо легкомысленно воспринимать то, что произошло сейчас на территории империи, когда были уничтожены древние монастыри этой религии, император просто не мог. Но он также был согласен со своим старым товарищем. Им сейчас не хватало свежего взгляда на эту проблему, которым обладал молодой дворянин, который вернулся в свое собственное поместье, чтобы там навести порядок. К сожалению, в этом ему отказать император не мог, так как сам одарил этого молодого дворянина земельным наделом и объявил его свободным графом. Главный храм Триединого Бога. Что? Архиепископ Арин резко развернулся и опрокинул стоявший рядом с ним столик, на котором стояла бутылка какого-то дрянного винца. «Что ты мне только что сказал, мой господин?» Перепуганный слуга упал на колени и стукнулся лбом о каменный пол любимого места времяпрепровождения архиепископа, которая находилась на самой высокой точке главного храма Триединого Бога в столице. «Мой господин, новости ужасные. Все монастыри на территории империи уничтожены. Как такое возможно?» Архиепископ в ярости сжал кулаки и, едва сдерживая себя от желания задушить своими собственными руками нерадивого слугу, посмевшего принести ему такую весть. «Ты уверен в том, что мне сейчас рассказываешь? Неужели никто не выжил? Кто посмел совершить подобное кощунство? Мы давно уже не получали известия из близлежащего монастыря, поэтому направили туда одного из наших жрецов, чтобы он выяснил происходящее». Не поднимая перепуганных глаз на архиепископа, слуга принялся быстро докладывать известную ему информацию о происшествии. Он обнаружил там обгорелые руины разрушенного монастыря. Все трупы были собраны и сожжены, но в них можно было опознать бывших монахов. Он опросил жителей по соседству, и все рассказали о том, что однажды ночью монастырь просто запылал. Как и почему это произошло, никто не знает. Испугавшись, что остальные монастыри молчат по той же причине, мы отправили жрецов и в них, чтобы убедиться в том, что все в порядке. Но оказалось, что все монастыри уничтожены. Более того, кто-то применил там очень сильную магию, полностью разрушив здания, в которых наверняка должны были находиться те самые хранилища древних знаний. «Ты хочешь сказать мне, что теперь для нас эти хранилища недоступны?» Не сдерживая своей ярости, архиепископ подскочил к слуге и, подхватив его за грудки, поднял в воздух. «Ты хочешь мне сказать, что мы сейчас даже не знаем о том, что осталось в тех хранилищах? Неужели вся сила и вся мощь, которую собирала наша паства все эти годы, были неизвестно кем уничтожены? Вы уверены в том, что хранилища опустошены, они просто завалены? Этого мы вам сказать не можем», — прохрипел полузадушенный слуга, пытаясь хоть как-то разжать пальцы архиепископа, чтобы глотнуть спасительного воздуха. «Если там в хранилищах что-то и осталось, то теперь мы просто не сможем ничего достать, ведь все эти монастыри были построены пленными гномами. Для того, чтобы разобрать эти завалы, необходимо либо привести туда магов из гильдии магии, либо собрать множество людей, чего мы также себе позволить не можем. Ведь если там хоть что-то уцелело, то посторонние узнают о том, чем могли заниматься в этих местах наши монахи». Отшвырнув в сторону уже хрипящего от недостатка воздуха слугу, архиепископ Арин резко повернулся и, не скрывая своей ярости, вцепился руками в поручень, ограждающий эту площадку. Сейчас его глаза не видели всей красоты столицы, которая открывалась с этой высоты, так как он пытался увидеть где-то там, вдалеке, того самого наглеца, который посмел нанести удар в спину храму Триединого Бога. Ведь священники Триединого Бога и его жрецы все эти 5000 лет наращивали свою силу, чтобы однажды полностью уничтожить всех врагов людей, а значит и Триединого Бога, на территории мира Ринар. Особенно на эти монастыри сейчас рассчитывал сам архиепископ Арин. Он уже попытался как-то взять под свой контроль деньги, которые находились в казнах этих монастырей, но согласно древних правил у каждого монастыря была собственная казна для решения своих собственных проблем, и центральный храм Триединого Бога не мог никоим образом как-либо повлиять на эти траты. Но однако, центральный храм был обязан выделять средства для этих монастырей каждый год, чем они все это время и занимались. Но сейчас, по до сих пор непонятной для архиепископа причине, главный храм Триединого Бога оказался в огромных долгах. Им сейчас приходилось даже есть что попало, а не то что хочется. Подхватив с пола упавшую, но не разбившуюся бутылку с вином, архиепископ прямо из горла сделал 3 глотка, допив ее оставшееся содержимое. Сейчас этот старый жрец даже не обратил внимания на то, что это вино довольно дрянное по своему вкусу. Ему сейчас было все равно, он хотел просто напиться. Ситуация, которая складывалась вокруг его правления храмом Триединого Бога, была практически катастрофической. Мало того, что куда-то, неизвестно куда, исчезли все деньги, которые находились в казне главного храма, так теперь еще и все 14 монастырей Триединого Бога были уничтожены неизвестными силами. Кое-как успокоившись и выпив еще целую бутылку вина, архиепископ все же выслушал остальной доклад своего слуги. Как и следовало ожидать, новости были не очень приятные. Выяснилось еще то, что из-за недостатка средств строительства храмов по территории империи Рикон, которые старательно везде устраивали жрецы триединого бога, были остановлены. Хуже всего было то, что в некоторых местах в это дело вмешались дворяне, имеющие право хозяйничать на тех территориях. И если где-то они просто требовали дополнительных денег, чтобы успокоить свое эго хозяев этих земель, то в одном месте местный граф приказал немедленно разобрать эти стройки и построить то, что будет приносить ему гораздо больший доход. Единовременная взятка этого дворянина, видимо, не устраивала. Он даже не подумал о том, что таким образом вступает в конфликт с жрецами триединого бога. Видимо, его это абсолютно не беспокоило. Потребовав полного доклада о происходящем в том странном графстве, которое было организовано по приказу императора Ларука рядом с границей империи, архиепископ задумчиво выслушал доклад своего слуги. Этот граф был приближенным дворянином к императорской семье и довольно быстро выслужился из безземельного дворянина до свободного графа. Хуже всего было то, что этот молодой дворянин участвовал в спасении жизни молодой княжны вампиров и таким образом сумел привлечь к себе внимание самого императора. Ведь этот паренек сумел предотвратить обострение отношений между двумя государствами. Подумав об этом, архиепископ Арин разозлено скрипнул зубами. Он сейчас был бы совершенно не против того, чтобы империя Рикан влезла в какую-нибудь войну. Ведь благодаря этому была бы возможность жрецам триединого бога продвигать свое слово не только среди обычных людей, но и среди военных, отправившись вместе с ними на войну. Так что этот молодой дворянин, который остановил подобное развитие ситуации, навредил не только тем, кто надеялся убить дочь великого князя вампиров, но и самому архиепископу. И именно этот молодой дворянин, по какой-то странной причине, принялся конфликтовать с жрецами триединого бога. Более того, выяснилось то, что этот молодой дворянин каким-то неизвестным способом умудрился найти общий язык с высшими вампирами, которые теперь старательно ловили диких вампиров на своих территориях, не позволяя им прорваться на территорию этого нового графства. А те вампиры, которым это удавалось, тут же вылавливались стражей графа, которую обучали старые охотники за нечистью. Пойманные вампиры тут же сажались в клетки и их оставляли на солнце. Дикие вампиры обычно к высшим вампирам не имели никакого отношения, и солнце для них было смертельным. Поэтому буквально на следующий день на центральной площади главного города этого графства уже висели клетки с истлевающими костями вампиров, которые сделали подобную глупость. Все это, естественно, улучшило ситуацию на тех землях. Но самым удивительным было то, что граф совершенно не позволил как-либо жрецам триединого бога использовать развитие этой ситуации. По привычке попытавшись выдать все происходящее на этих территориях за свою заслугу, жрецы триединого бога внезапно были биты стражей за то, что посмели лгать и присваивать себе чужие заслуги. Более того, те жрецы, которые попытались как-либо угрожать местному хозяину, тут же были отправлены на каторгу. По крайней мере, так сказали тем, кто видел или что-либо слышал про происходящее. Но на каторге этих жрецов не было. Это было самым странным во всем происходящем. Если их собирались отправить на каторгу, но туда жрецы так и не попали, то куда на самом деле они исчезли? Не выдержав такого доклада, архиепископ Арин не сдержал своей злости и бросил свой кубок из-под вина в слугу, который с болезненным воплем исчез за дверями кабинета, где архиепископ решил дослушать этот довольно неприятный для него доклад. Ситуация действительно полностью вышла из-под контроля. Все, что происходило вокруг храма триединого бога, сейчас напоминало облаву на какого-то зверя. Создавалось впечатление, что какой-то хищник ходит вокруг норы слабого животного, ожидая, когда жертва сделает глупость и высунет свой нос за пределы своей норы. Судя по всему, этой жертвой должен был стать самым архиепископ. Раздумывая над этим вопросом, старый жрец уже привычно схватил бутылку с этим дрянным вином и в несколько глотков осушил нее. Только так он мог успокоить свои нервы и попытаться хоть как-то понять то, что происходит. Ведь, как говорится, в трезвую голову некоторые вещи просто не помещаются. Уже привычно схватившись за колокольчик, архиепископ Арин вызвал к себе своего старого слугу и потребовал, чтобы тот доставил к нему одного из агентов старого жреца. К сожалению, брат Аллир пропал без всяких последствий. Возможно, это было бы к лучшему, если бы архиепископ не слишком рассчитывал на его услуги, особенно в отношении абсолютного мага. Как ему сейчас хотелось получить в свои руки такое оружие. Ведь благодаря наличию среди его последователей абсолютного мага, архиепископ мог бы в любой момент обратиться к триединому богу и потребовать помощь в виде аватара. Даже одной такой могущественной сущности хватило бы для того, чтобы передать власть в империи в руки жрецов триединого бога, а заодно попутно уничтожить всех нелюдей, которые попадут ему на глаза. Естественно, что в первую очередь архиепископ постарался бы указать на великий лес. Да, эльфы были красивые и обладали большими знаниями. Поэтому архиепископ мог бы оставить в живых их женщин. Из них получились бы хорошие служанки или рабыни. А уж что делать с рабынями, все люди знали великолепно, особенно с красивыми. Но сейчас возможности использовать аватар у архиепископа просто не было. Ведь брат Аллир пропал в неизвестном направлении, хорошо еще, что не попал в казематы тайной службы. Тот жрец, который все же успел туда угодить, уже скончался от отравленной пищи, которую ему подсунул один из подкупленных стражников, охранявших тюрьму. Конечно, этого стражника позже тоже пришлось убить, так как великий герцог Курас принялся проводить расследование, чтобы обнаружить врагов, которые могли совершить подобное прямо у него под носом. Теперь все нити, которые могли привести к архиепископу, были обрезаны, но этот придворный сейчас старательно рыл землю, чтобы найти хоть какие-то доказательства причастности храма Триединого Бога к возможным неприятностям на территории столицы. Он даже дошел до того, что принялся опрашивать ростовщиков, которых тогда архиепископ приказал изгнать из храма, ведь они посмели требовать от храма Триединого Бога возвращения их денег. Как вообще у них такое могло поместиться в голове? Это они должны были все служить Триединому Богу и отдавать ему все свое имущество. Но эти наглецы не только посмели потребовать вернуть свои деньги, но при этом еще и настаивали на том, что главный храм Триединого Бога должен вернуть им эти деньги даже с процентами. Естественно, что суммы указывались просто запредельные. Каждый из этих ростовщиков рассчитывал на получение денег в размере не менее чем 20-30 тысяч золотых монет. Да, раньше, когда казна главного храма Триединого Бога была полна, архиепископ Арин даже не рассматривал такие деньги. Для него это было в порядке вещей, и он мог спокойно расписаться за то, что необходимо было прикупить какое-нибудь украшение для храма, которое сделали гномы, за 50-60 тысяч золотых монет. Взять хотя бы тот самый трон, на котором он сидел. Ведь одно это кресло стоило около 35 тысяч золотых монет. Точнее мог бы сказать тот самый казначей, который также исчез в неизвестном направлении. Подумав об этих странных совпадениях, архиепископ тихо скрипнул зубами. Что-то слишком много таких странностей в последнее время окружали храм Триединого Бога. Все это выглядело так, словно это один огромный заговор против самого Бога и его последователей. Но чего именно могли добиваться такие хитрецы, постаравшиеся устроить все это? Да, сейчас, когда главный храм фактически не имел денег и оказался в огромных долгах, архиепископ Арин не мог даже поднять людей, чтобы потребовать от императора Ларука выполнения своих требований. А ведь жрец хотел немногого, всего лишь, чтобы империя Рикон отдавала храму четверть своих налогов. Но ведь это только начало. Потом архиепископ надеялся забрать у императора и его власть. Раньше все это было возможно, раньше, но не сейчас, ведь теперь у храма Триединого Бога нет той силы, которую они копили все это время, воспитывая в своих монастырях темных магов, которые должны были стать страшной ударной силой против врагов храма. «Господин, вы меня вызывали?» Темная фигура появилась в тени окна, словно она там была всегда. «Я слушаю ваш приказ. Есть один дворянин, который посмел перечить воле храма», — недовольно проворчал Ларин, отлично зная, что этот слуга все равно выполнит его приказ, даже без этих пояснений. Он разрушил строящиеся храмы и изгнал жрецов со своих земель. Он должен быть наказан. «Назовите его имя, господин», — безразлично прошелестел тихий голос слуги, который никогда не задавал лишних вопросов. «И он умрет. Это молодой дворянин из окружения императора, недавно получивший земельный надел в дар», — заскрипев зубами от злости, буквально прорычал своему верному убийце архиепископ Арин. «Граф Гранур, он должен умереть. Пустошь». Человек, одетый в странную одежду, выглядевшую словно кожаная форма, внимательно осмотрел открывшееся перед ним пространство проклятой пустоши. Горзуграф Гранур внимательно осматривал территорию, которая перед ним открылась в поисках возможной угрозы, так как отлично знал, что в этих местах даже с виду безобидные вещи могут таить ничем не прикрытое зло. Немного времени спустя парень тяжело вздохнул и, убедившись в том, что перед ним не существует никаких угроз, направился дальше. Сейчас он старательно повторял свой самый первый маршрут, благодаря которому добрался до башни древнего мага. Это нужно было сделать для того, чтобы по пути уничтожить все намеки на тропу, которая могла привести к конечной точке его пути. Сейчас, когда у молодого дворянина в руках была карта древнего мага Андирадуса, никаких особых проблем с подобным маршрутом у него не было. Ситуация немного осложнялась тем, что парню нужно было внимательно проследить за тем, чтобы по дороге он уничтожил все те признаки, которые указаны в тетрадке погибшего поисковика, а по возможности, и вообще перенести эти признаки куда-нибудь в сторону, чтобы не давать такую возможность тем, кто может прислушаться к словам архимага Таируса, до сих пор находившегося в казематах тайной службы империи Рикон. Воспользовавшись возможностью держать под своим контролем этого сошедшего с ума старика, великий герцог Курас решил использовать эту ситуацию максимально возможно в целях выбивания из него полезных сведений для империи. Гарзу уже знал о том, что при таких допросах обычно присутствуют еще какие-то люди, те же писари или палачи, и это не считая стражи, которая просто обязана присутствовать в таких ситуациях. Все это сильно напрягало молодого дворянина, который отлично знал, насколько ценным может быть в данном случае приз. Ценным и желанным, ведь практически все люди слышали легенды о сокровищах, которые присутствовали в башнях древних магов. В этом случае мало кто задумывается о том, что кроме сокровищ там можно найти и огромное количество проблем для себя. Тихо усмехнувшись от того, что он заметил знакомый ему уже указатель, отмеченный в дневнике поисковика как клыки дракона, молодой парень постарался как можно быстрее перенести их в сторону. Именно таким образом он собирался сбить с пути тех, кто попытается пойти и по известному архимагу маршруту. Убедившись в том, что указатель смещен достаточно далеко, молодой дворянин пошел точно по указанию карты древнего мага, которая ему указывала, в какую сторону нужно двигаться. Его ждало еще 18 таких переходов, благодаря которым можно было обнаружить древнюю башню мага Андирадуса. Во время очередного ночлега на территории проклятой пустоши, парень задумчиво вспомнил то, как прошли эти его летние каникулы. Ничего веселого в происходящем не было, ведь он обнаружил страшную тайну храма Триединого Бога. Жрецы этого бога хотели захватить полностью всю власть над этим миром, а для этого им было необходимо создать мощнейшее оружие против своих врагов. Да, молодой дворянин уже знал о том, что архиепископ храма Триединого Бога хотел похитить абсолютного мага, чтобы с его помощью вызвать аватара. Естественно, что вне зависимости от желания человека, божественная сущность вселилась бы в его тело и вершила бы свое дело вне зависимости от того, что бы хотел делать сам бывший хозяин этого тела. Проблема заключалась еще и в том, что 5000 лет назад, во время Великой войны богов, представители религии Триединого Бога старательно сопровождали аватаров во время всех их битв. Все это делалось для того, чтобы убедиться в том, что сокровища древних магов не попадут в чужие руки. Во время этой войны иерархии храма Триединого Бога утверждали, что они старательно уничтожают любую возможность для любых рас использовать знания древних магов. Но на самом деле, все, что они могли спасти и похитить, они вывезли, спрятав в древних монастырях. Сколько еще таких монастырей существовало на территории мира Ринар, молодой дворянин просто не знал. Но по крайней мере, за полтора месяца, с помощью своего усиленного големами отряда, граф Гранур умудрился уничтожить 14 монастырей. Это было нужно для того, чтобы спрятать знания древних магов от людей. Слишком уж они были неподготовленными для того, чтобы получить в свои руки такое могущество. По сути, для всех этих знаний нужно было созреть внутренне, то есть духовно, а люди были не готовы ко всему этому. Как вы думаете, что будет делать человек, когда получит в руки могущество превращать разумное существо в то, что он только пожелает? Естественно, что он попытается переделать весь мир по собственному желанию, словно наслаждаясь своим могуществом. Но ведь сила и могущество – это не только власть, это еще и огромная ответственность. Именно поэтому молодой дворянин старательно предпринял все возможные шаги, чтобы спрятать все то, что когда-либо вывезли из башен древних магов жрецы Триединого Бога. Среди 14 монастырей он обнаружил те самые 4, где находились хранилища древних сокровищ и артефактов. С каждым уничтоженным монастырем сердце молодого графа черствело все больше и больше. Он поражался тому, какие вещи вытворяли эти священники и жрецы, прикрываясь именем своего бога. То, что он обнаружил в первом монастыре, было всего лишь цветочками перед тем, что он увидел позже. Здесь они хотя бы просто приносили жертвы. Как смешно это звучит. Просто приносили жертвы. Да, молодой дворянин не забыл о том, что этими жертвами были маленькие дети. Но факт оставался фактом. Все то, что он обнаружил в других монастырях, было гораздо хуже. В одном из монастырей, который ему удалось захватить только благодаря големам, оказалось целое хранилище различных ингредиентов и библиотек древних магов, которые занимались созданием химер. Как вы думаете, что обнаружил молодой дворянин в подвалах этого монастыря? Он обнаружил там химер. Их всех пришлось уничтожить. Хуже всего было то, что среди них было много детей. Что поделаешь, но даже в книгах того самого химеролога, который был учителем древнего мага Андирадуса, Гарзу обнаружил упоминание о том, что именно детская ткань самая пластичная для подобных изменений. Кроме того, детей было проще перевозить, хранить, а также и использовать. Ведь в ту же самую камеру, куда можно было запихнуть 10 или 15 взрослых человек, детей набивалось до 50. А это гораздо больше экспериментов и различных опытов. Молодого дворянина поразило еще и то, что среди этих химер было достаточно много довольно опасных тварей. Некоторые из них даже имели зачатки разума. Но все они должны были быть уничтожены. Ведь мир не должен знать о том, что люди уподобились древним магам и старательно экспериментируют над теми, кто слабее их. Так как в данном случае монахи издевались именно над детьми. А ведь дети слабее взрослых. Подумав об этом, молодой дворянин скрипнул зубами. Если здесь было еще как-то что-то понятно, то в других монастырях все было еще страшнее. Взять хотя бы тот монастырь, где, используя знания древних магов, пытались пробить ворота в другой мир, в мир тьмы и демонов. Они захватили несколько клеток из мифрила и темного мифрила, и таким образом надеялись на то, что сумеют поработить каких-нибудь демонов, чтобы использовать их силу против врагов людей. В данном случае врагами могли стать и сами люди. Все зависело от того, на кого этим монахам укажут иерархи храма Триединого Бога. Именно поэтому молодой дворянин, так старательно воспользовавшись связями толстого жреца, принялся уничтожать монастыри один за другим. И в результате за полтора месяца своего похода граф уничтожил все 14 монастырей, находившихся на территории империи Рикон. Возможно, где-то существовали и другие монастыри, которые могли проверять другие жрецы. Но, по крайней мере, те монастыри, которые проверял этот жрец, Гарзу уничтожил так, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений по поводу того, кто именно это сделал. Что поделаешь, но у парня была сильна ненависть к эльфам. Именно поэтому он и одел тот самый латный доспех из черного металла, который до сих пор так и не сумел определить. Шлем в этом доспехах действительно выглядел как эльфийский. То же самое можно было сказать и про высшие големов, которые его сопровождали. Все они втроем выглядели как три эльфа, обрядившиеся в сплошные доспехи. Кроме того, среди людей не было магов, в распоряжении которых мог бы находиться такой довольно крупный отряд големов, каким сейчас обладал молодой дворянин. Три десятка големов не оставляли ни единого шанса тем, кто мог попытаться оказать им сопротивление на территории монастырей. Честно говоря, после того, как парень при помощи плетений магии земли обвалил подвалы в последнем монастыре, у парня появилось жуткое желание отправиться в столицу вместе со своим отрядом и уничтожить точно так же главный храм этой беспринципной и очень кровавой религии. Триединый бог оказался не такой уж миролюбивый в отношении людей, как об этом рассказывали его жрецы и священники. На самом деле эта вера была очень опасна, так как в ней поощрялось любое возможное усиление, благодаря чему последователи этого божества могли получить невероятную силу и способности. Кроме этого, в руки молодого дворянина попались также и архивные записи самого храма Триединого Бога. Сначала парень хотел их просто уничтожить, но взяв наугад первую попавшуюся книгу, парень понял то, что перед ним архив того, что делали жрецы этого храма еще до того, как началась эта война, ставшая известной как «Война богов». Внезапно в голове молодого дворянина промелькнула догадка о том, что, возможно, где-то здесь, в этих архивах, и кроется тот самый страшный секрет, с помощью которого представители этой странной и кровожадной религии сумели вызвать целых 5 аватаров своего божества, и таким образом уничтожить всех тех, кто пытался нанести хоть какой-то вред не только людям, но и самим этим жрецам. Ведь если бы люди погибли, то кто бы молился их богу, кто бы приносил им деньги, или какие-либо жертвы. Правильно, никто. Именно поэтому эти жрецы, которых никогда особо не беспокоило происходящее с людьми, внезапно приняли такое огромное и яростное участие в их судьбе. Сейчас парень отлично понимал, что ему просто повезло попасть в этот мир, не тогда, когда только закончилась война. Тогда религия триединого бога была как никогда сильна, ведь еще были живы люди, которые видели разрушительную мощь его аватаров. Эти люди были готовы пойти за жрецов триединого бога и в огонь, и в воду. Это сейчас, с тех пор как прошло 5000 лет, люди отвыкли от веры, и перестали бояться тех, кого не видят. Например, эльфы для них были всего лишь красивыми лесными жителями. Гномы были для них мастерами на все руки, и хорошими оружейниками. Демоны вообще превратились во что-то эфемерное и непонятное. А про древних магов и речи тут вообще не идет. Сделав из своей фляги очередной глоток воды, молодой граф внимательно посмотрел в огонь своего костра, где плясали языки пламени, старательно пытаясь увлечь за собой разум поисковика. Сейчас в его руках находилась просто невероятно огромная сила, и парень должен был решить, что именно он будет с ней делать. Да, он мог бы использовать все эти знания в личных целях, не говоря уже о различных артефактах, но парень просто не хотел привлекать к себе лишнего внимания, и так теперь эти доспехи ему просто нельзя было одевать, по крайней мере, в ближайшее время. Ведь тогда, когда его отряд шел к очередному монастырю, граф столкнулся в лесу с несколькими местными жителями. Они наверняка обратили внимание на то, во что были одеты так называемые эльфы. Парень не считал великого герцога Кураса и императора Ларука тупее себя, и поэтому Гарзу отлично понимал то, что они очень быстро поймут то, кто разгромил все эти монастыри. Хорошо, если они поймут для чего и зачем он это сделал. Хуже будет, если они начнут подозревать его в том, что он похитил что-либо из этих монастырей, ведь тогда ему придется рассказывать императору и великому герцогу о том, какую на самом деле добычу он мог взять во время захвата этих укрепленных крепостей, которые на самом деле были монастыри. Если они поверят в то, что он забрал у храма триединого бога всю их казну, то тогда можно будет избежать многих проблем. Надо отметить, что фактически в каждом монастыре парню удалось перехватить по 100-150 тысяч золотых монет. Это была казна этих монастырей, с помощью денег из которой они старательно закупали ингредиенты и проводили свои эксперименты и опыты. Так что сейчас денег в его казне хватало. Вернувшись в центральный город своего графства, молодой дворянин обратился к гному, кузнецу, за помощью. В данном случае его интересовало не то, что за оружие он может выковать. Графа интересовало то, что гномы могут строить крепости. Дело было в том, что молодой дворянин мог бы жить и в городе, ведь там до сих пор оставался дома градоначальника. Но при этом парень отлично понимал, что ему необходимо также и собственное убежище, где он может не только спокойно жить, не переживая за свою безопасность и сохранность своих артефактов, но и также и иметь лабораторию. Ему нужно было место, где он сможет проводить свои опыты и эксперименты. Ведь Гарзу не просто так изучает магию. Взять хотя бы останки того же будущего демона Лича. Эту тварь нужно выпустить в определенных условиях и подчинить себе. Да, у молодого дворянина для этого сейчас имеется та самая бывшая башня древнего мага. В ней можно сейчас творить все, что угодно, ведь она абсолютно пуста. Но проблема возникает в том, что в его планах не только создание подобной твари, которой он сможет управлять. Сейчас парень надеялся на то, что ему удастся создать боевой отряд из тварей, которые смогут выполнять его определенные задания. Кто-то мог бы сказать, что со стороны молодого дворянина все это звучит очень самонадеянно. Он только закончил второй курс Академии магии, а туда же, планирует захват мира. Все это глупо. Гарзу не собирался захватывать мир. Ему нужно было, чтобы его просто оставили в покое. Но покой – это была слишком большая роскошь для молодого дворянина, который слишком привлек к себе внимание дворян при дворе императора. Эти разумные наверняка обратили внимание на то, каким удачливым по своей жизни является молодой граф Гранур, и теперь у него покоя просто не будет, ведь многие дворяне захотят ему сделать какие-нибудь гадости, а кто-то наверняка захочет теперь даже забрать его территорию себе, ведь раньше эта земля, на которой он объявлен хозяином, являлась собственностью императорской казны, и все соседи-дворяне были вынуждены всего лишь облизываться на эту территорию, не имея никакой возможности захватить себе хотя бы какой-нибудь маленький кусочек. Но теперь, раз эта земля являлась собственностью какого-то дворянина, то соседи могли попытаться спровоцировать какую-нибудь драку, чтобы отхватить себе хоть что-то. Ведь это будет драка уже между дворянами, в которую императору нет смысла вмешиваться. Подумав об этой странной ситуации, молодой дворянин только покачал головой, продолжая смотреть на то, как радостно поглощают языки пламени очередную деревяшку, которую он подбросил в огонь. Ситуация была странной потому, что молодой дворянин получил эту территорию в благодарность за свои услуги императорской семье и императору лично. Только за это император Ларук мог бы заступиться за молодого дворянина и дать понять всем дворянам, что его лучше не трогать. Но это все было заранее прописано в дворянских правах, которые старались соблюдать все благородные жители империи. Император не имел права вмешиваться во внутренние споры между своими вассалами. Поэтому ему приходилось просто смотреть за тем, что происходит на территории его государства. Пока молодой дворянин занимался тем, что охотился за знаниями древних магов, которые выкрали и старательно скрывали монахи триединого бога, на его территорию было несколько наскоков со стороны соседей. Они уже начали прощупывать ситуацию, чтобы иметь возможность как-то наказать молодого выскочку. Вернувшись в Гранур, Горзув сразу же узнал о том, что происходит, и решил предпринять решительные и довольно эффективные меры. Заранее вычислив то, кто и куда направляется в очередной раз, парень отправился навстречу наглецу. Кавалькаду соседа, который намеревался поразвлечься на территории соседнего графства, быстро проскочила границу и углубилась в чужую территорию до ближайшего селения. Парень встретил дворянина как раз в тот момент, когда его люди тащили молодую крестьянку к своему господину, который хотел развлечься. Удивлению соседа не было предела, когда его слуги в мгновение ока остались без голов, а потом наступила пора и наказать того самого дворянина, который влез на частную территорию. То, что от него осталось, нашли его слуги на границе своей территории. Это было страшным и кровавым предупреждением для тех, кто может попытаться считать себя вправе подобным образом вторгаться на территорию, которая им не принадлежит. Граф таким образом продемонстрировал всем своим соседям то, что нежелательных гостей он будет встречать только так, оставляя от них только сплошные обрубки, которые могут только жрать и гадить под себя. Ничего другого от них добиться не получится. Да, маги жизни и маги-лекари могли бы вырастить ему новые руки и ноги. Да, уйдет на этом много времени и сил, но в ближайшие пару лет этот дворянин обеспечен тем, что будет всего лишь неподвижной игрушкой для своих родственников. Ведь молодой дворянин специально наложил на его конечности малое плетение гниения, которое будет активироваться каждый раз, когда кто-нибудь из магов-лекарей будет пытаться влить в его суставы энергию, чтобы таким образом усилить его регенерацию. В результате, таких магов ожидает сюрприз в виде того, что остаток его тела начнет резко гнить. И для того, чтобы избавить его от мучений, возможно, родственники этого дворянина сами добьют его. Кто-то мог бы сказать, что это жестоко, особенно в отношении благородного человека, а он был сильно благородным, когда полез на чужую территорию, пользуясь тем, что хозяина нет дома. В этом нет ничего благородного. Кроме того, когда он хватал ту самую крестьянку и требовал, чтобы ее подготовили для того, что он будет развлекаться, он думал о благородстве. Почему-то тогда он не думал о том, что ответственность за свои действия ему придется нести прямо перед своим соседом. Возможно, он рассчитывал на то, что в данном случае сосед может наказать только его слуг, но не дворянина. Да, если бы молодой граф использовал своих слуг для того, чтобы наказать нахалов, то тогда пришлось бы наказывать только слуг. Но граф Гранур использовал свой собственный меч и свои знания. Поэтому ничего удивительного в том, что наказан был и сам дворянин не было. Ведь хозяин, который является дворянином, имеет полное право призвать к ответу равного себе. А этот дворянин не был графом, он был всего лишь бароном. Так что ничего удивительного в том, что молодой граф наказал нерадивого соседа барона, не было. Вспоминая это кровавое месиво, в которое превратилось все сопровождение барона, граф задумчиво сделал еще один глоток воды. Что-то в его душе стало более жестоким после того, что он увидел в клетках подземелий монастырей триединого бога. Это что-то, видимо, называется душой, и когда она перестает чувствовать, человек становится жестоким и бескомпромиссным. Сейчас молодой дворянин шел именно к башне древнего мага Андирадуса, старательно уничтожая все следы и указатели, которые могли бы привести сюда кого-то, к кому в руки попало бы описание пути записей по памяти архимага Таируса. Даже если этот старик как следует запомнил маршрут, парень сделал все возможное, чтобы уничтожить все предметы, которые указывали нужную тропу для желающих найти такое сокровище. Наблюдая за тем, как пламя костра медленно угасает, молодой дворянин прилег на свой уже привычный матрас. Сейчас Горзу собирался отдохнуть, чтобы завтра искать следующие указатели тропы, и решать дальше, что с ними он будет делать. Конечно, все эти указатели можно было просто уничтожить, но гораздо лучше передвинуть их так, чтобы желающие пройти по этому маршруту, просто заблудились. И тогда его история, которую Горзу рассказал императору Ларуку и великому герцогу Курас о том, что из-за этого описания маршрута он полтора месяца бродил по проклятой пустоши, будет соответствовать действительности. А сейчас ему нужно было отдохнуть. А как завтра его ждала долгая дорога? Ведь парню нужно еще до конца лета набрать хоть сколько-то артефактов в заброшенном мертвом городе древних эльфов. Да и определиться с тем, кто теперь там изображает из себя власть, тоже не помешало бы. А до конца лета оставалось всего 2 недели. Башня. Через 3 дня парень добрался до нужного участка территории проклятой пустоши. По дороге он уничтожил все указатели, которые могли бы хоть кого-то вывести сюда. Вернее, он даже их не уничтожил, а сделал так, чтобы тот, кто вздумает идти по указаниям погибшего поисковика, даже если где-то сохранится копия его дневника, так и не смог бы найти дороги. Ведь теперь все те предметы, на которые в первый раз ориентировался Горзу, ведут в совершенно в другое место. Парень даже не мог сказать примерно то, куда забредет тот, кто будет идти по этим указателям, но ему это было и не нужно, ведь на самом деле, молодой дворянин не желал, чтобы кто-либо нашел эту башню, потому что его здесь не могли ожидать неприятности, так как големы защиты не оставят никого в живых, по крайней мере из тех, кто не имел права появляться в этой части проклятой пустоши. Сам же молодой дворянин пользовался тем, что ему когда-то это разрешил сам бывший хозяин этой башни, ведь он остался наследником знаний древнего мага Андирадуса, и не только наследником, а и его созданием. Сейчас парень уже примерно понимал то, чего именно добивался древний маг, создавая такое существо из тела молодого дракона. Парню еще повезло в том, что древний маг не стал слишком уж переделывать это тело, так как тогда у молодого дворянина возникли бы просто невероятно огромные проблемы. Возможно, он что-то изменил в нем, но главный секрет был в том, что эти изменения не касались самого тела, точнее, его основных функций – сердцебиение, кровотечение. Именно благодаря этому парень и выглядел как человек, хотя бы внешне. В последнее время, после того как напоследок древний маг дал возможность парню показывать свои эмоции, у молодого дворянина возникло гораздо меньше проблем, чем могло бы быть без отсутствия он их. Ведь многие пеняли ему на то, что парень просто выглядит как какой-то голем или гомункул. Из-за этого даже произошла дуэль, в результате которой погиб маг. Хотя магом называть того неуспевающего студента было просто нереально. Хотя он и был темным магом, но на самом деле при этом очень плохим учеником. Так что никто особо не переживал, когда этого мага не стало. Сейчас парень вернулся к башне древнего мага, которая до сих пор имела собственную защиту, и в ней можно было хранить самые важные для себя вещи. Да, молодой парень и так уже имел собственный земельный надел, где собирался построить себе замок. Но проблема была в том, что пока этого замка нет, оставлять без присмотра все свои трофеи, которые ему удалось раздобыть в древних монастырях храма Триединого Бога, парень не собирался. А таскать с собой эту огромную библиотеку, которую ему удалось у них изъять, парень просто не мог. Судя по странному шевелению на одном из участков проклятой пустоши, парню удалось избежать столкновения с какими-то смертоносными тварями, которые в этот момент в совершенно в другой стороне охотились на кого-то, издали похожего на группу поисковиков. Но правила поисковиков не оставляли возможности как-то им помочь, ведь на территории проклятой пустоши каждый был сам за себя. Еще бывший ректор Академии магии рассказывал своему ученику о том, как опасно ходить по проклятой пустоши группой. Этот старик вспоминал о том, как в один из таких моментов выяснилось то, что часть их группы уже не является людьми. Это было очень опасно, потому что оказавшись среди людей твари, которые подменили собой их товарищей, принялись бросаться на оставшихся в живых. Тогда из всей группы выжил один будущий архимаг Таирус, который успел защитить себя. Но факт оставался фактом, От целой группы опытных поисковиков выжил только один, тот самый, который никому не доверял. Да, одному было очень сложно путешествовать по проклятой пустоши, но группой даже опаснее. Ведь, когда ты идешь один, то отвечаешь только за самого себя, а также и следишь только за самим собой. А когда идет группа, ты должен следить и отвечать не только за самого себя, но и наблюдать за своими товарищами. Какими бы они ни были, все равно рано или поздно кто-нибудь из них может совершить ошибку. А цена такой ошибки будет не только его жизнь, но и жизнь его товарищей, среди которых находишься и ты. Кроме того, у молодого дворянина было слишком много секретов, которые не нужно было, чтобы кто-то еще знал. Среди этих секретов была также и древняя башня мага. Ну сами подумайте, как бы он привел к этой башне группу поисковиков. Ведь люди бы наверняка попытались разграбить ее и уничтожить. А этого позволять молодой дворянин не собирался. Ведь эта башня была одним из самых надежных его укрытий. Кто знает, как повернется жизнь молодого дворянина, который сейчас в фаворе у императора. Да, Гарзу оказывал услуги императорской семье, об этом знал также и наследник, который в скорости мог стать императором. Все это было хорошо, но всегда существовали и другие дворяне, желающие подставить своего конкурента на поприще службы императору. А тем более после того, как молодой виконт выслужился до графа, все это для придворных было словно вожжа под хвост лошади. Получалось, что они таким образом потеряли свой собственный доход, хотя они ничего и не сделали для того, чтобы его получить. Но для них это было не важно. Важно было то, что кто-то из молодых дворян оказался гораздо удачливее их самих. Именно об этом много с графом разговаривал его дядя. После того, когда Гарзу торжественно получил свой приз от лично императора, более опытный дворянин, который фактически с детства был придворным, рассказывал парню все подводные камни ситуации, в которую тот попал. И только потом Гарзу понял, что натворил, став свободным графом. Во-первых, теперь был обязан выполнять приказы императора. Если раньше он мог хотя бы отказаться, то теперь такой возможности у него не было, ведь он был личным вассалом императорской семьи. Конечно, это было довольно высокое звание среди дворян, которые по большей части являлись вассалами каких-нибудь герцогов и графов. Даже у него на его территории графства могли существовать дворяне. Но так как это графство было организовано из пустых территорий, которые не имели своих хозяев по разным причинам, то и вассалов у молодого дворянина не было. Вспомнив о столкновении с одним из соседей, молодой граф тихо поморщился. Как его и предупреждал Арна, ситуация действительно была напряженной. Во-вторых, дворяне, окружавшие его территорию, не желали признавать того, что среди них оказался сын бастарда. Более того, этот парень оказался более удачливым, чем они, и стал свободным графом. Теперь у них буквально развязаны руки, чем они и хотели воспользоваться, нападая на его территорию. Они рассчитывали на то, что молодой дворянин растеряется и позволит им отхватить себе кусок его территории. В этот вопрос граф не мог вмешать императора, ведь это были внутренние дела дворян. Все это оговаривалось в своде прав и свобод дворянства империи. Поэтому соседи совершенно не ожидали того, что молодой дворянин начнет разбираться с теми, кто нападает на его территорию кроваво и жестоко. Но парень понимал, что только так он сможет раз и навсегда отучить соседей от подобной наглости. Именно поэтому он поймал одного из самых наглых соседей, вместе с его сопровождением в тот момент, когда они вторглись в одну из его деревень. Этот барон еще не знал того, что молодой граф почти два дня сидел в засаде, ожидая появления этого наглеца. Когда случилось то, что можно было объяснить вторжением на его территорию, Гарзу нанес ответный удар. Сначала его воины окружили кавалькаду барона, который бесчинствовал в деревне. Не ожидавший подобного, дворянин попытался с усмешкой покинуть это место, ведь, по его мнению, ему никто не мог ничего сделать, по крайней мере из обычных стражников. Но он совершенно не ожидал того, что его встретит сам граф. Естественно, что дворянин мог предъявить какие-то претензии тому, кто посмел вторгнуться в его территорию. Но этот барон рассчитывал на тот, что столичный хлыщ и совсем молодой паренек, которым они считали графа, попытается пожаловаться императору, подать в суд, или еще что-нибудь сделать. Но он совершенно не ожидал того, что произошло дальше. Пройдя сквозь его кавалькаду, словно раскаленный нож сквозь масло, молодой граф отправил на тот свет всех его прихлебателей, а после этого обрубил все конечности самому барону. Потерявший сознание дворянин еще не знал того, что самую главную пакость, которую с ним совершил молодой граф, его ждет в дальнейшем. Парень решил его наказать так, чтобы никому было неповадно с ним связываться. Он на обрубке его тела, которые прижгли стражники, чтобы этот дворянин не истек кровью, наложил плетение гниения, но не активированные. И теперь, тот, кто попытается вырастить ему руки или ноги, в первую очередь активирует эти плетения, ведь они наложены абсолютным магом, а значит будут активироваться от любой энергии. Никто не знал, в чем секрет этих плетений у молодого графа, ведь парень не зря изучал тайком от всех науку создания плетений. Он изменил плетение, внеся в активирующую руну те самые нейтральные руны древних. Благодаря им, любая энергия активировала бы любое плетение, в результате даже маг-лекарь, который попытается вырастить ему конечности, чтобы вылечить барона, активирует эти плетения, и в результате на глазах родственников и самого мага-лекаря этот человек, вместо того чтобы начать выздоравливать, начнет гнить заживо. Таким образом молодой дворянин хотел показать всем своим соседям, что не собирается с ними как-то сюсюкаться. Он будет мстить, мстить жестоко. Пусть они все знают то, что граф Гранур не имеет жалости и не хочет с ними как-то сталкиваться. Если они хотят с ним жить в мире, то пожалуйста, он не против. Даже если будет нужно, молодой граф поможет им в случае столкновения с теми же вампирами. Но если они хотят делать ему гадости и как-то терроризировать его земли, то пусть заранее забудут о том, что их дворянский титул защитит от его мести. Он не будет ходить в суд и не будет жаловаться императору. Это для него просто незачем, ведь Гарзу не только хороший воин, но и маг. А маги очень опасные существа, особенно те, которые могут владеть подобным искусством. Сейчас парень отлично понимал то, почему люди так боялись древних магов. Их знания действительно были недосягаемы для тех, кто не знал ничего про их искусство. Хотя в их книгах все рассказывалось довольно понятно и развернуто. Ведь у этих магов были десятки тысяч лет, чтобы составить свои книги так, что их мог бы понять тот же деревенский житель, который едва умеет читать. Зачем это было делать, сейчас никто не знал. Возможно, для магов в этом была какая-то тайна или хитрость. А вполне возможно, что они заранее знали то, что рано или поздно им придется оставить этот мир. Ведь по дневникам своего бывшего создателя, молодой парень понял то, что древние маги уже вымирали. Если бы люди не устроили эту войну богов, через пару сотен лет, максимум 500, древних магов бы уже не стало. Они постепенно теряли интерес к жизни, а это самая страшная болезнь для мага. В результате его энергия начинает его жрать изнутри, и древнему магу ничего не оставалось, как просто умереть. В одном из дневников древнего мага Гарзу обнаружил упоминание о том, что где-то на территории этого мира находится место, считавшееся у древних магов священным. Там хоронили всех тех, кто не дожил до войны богов. Представив себе сборище демонов-личей, в которых могли превратиться все эти древние маги после своей смерти, парень даже растерялся. Честно говоря, он не ожидал ничего хорошего от этих новостей. Ведь если там были захоронены все эти маги, со всеми своими артефактами, которые когда-то создали, то это место по сути представляет из себя огромную сокровищницу. Но и охрана в этой сокровищнице также страшна по своей силе и гневу. Кто знает, что может вызвать вторжение туда хоть одного любопытного. Задумавшись об этом, молодой дворянин не заметил, как дошел до телепортационной площадки, расположенной возле башни древнего мага. Кто-то мог бы сказать, зачем ему было идти через весь этот участок, если у него есть телепортационный браслет. А зачем тратить энергию из этого браслета, если есть возможность просто пройтись? Тем более, что этот участок проклятой пустоши чист от каких-либо тварей. Ведь страж-дракон наверняка уничтожал всех тех, кто посмел вторгнуться на эти земли без ведома их хозяина. Кроме того, не так-то легко заполнить эти самые накопители энергии в том самом браслете. Да, там установлена небольшая черная драконья слеза, которая наполняет накопители этого браслета магической энергией из пространства. Но для этого нужно время. Если использовать энергию этого браслета по пустякам, то в нужный момент ее просто может не хватить. Именно поэтому Гарзу и не старался использовать ее на таких расстояниях, которые мог пройти своими собственными ногами. Приблизившись к башне, парень достал браслет управления этим строением, после чего спокойно активировал телепортацию. «Надо же, ты опять вернулся!» — удивленно пророкотал гулкий голос стража, дракона, когда парень появился в телепортационном помещении башни. «А какие новости ты в этот раз мне принес? В прошлый раз ты притащил монстра, который сейчас находится среди твоих трофеев. Интересно было бы узнать, что ты принес в этот раз. Наверняка опять какую-нибудь гадость. А ты как думал?» Криво усмехнулся молодой дворянин, привычно направляясь в кабинет древнего мага. «Я ведь без гадости не могу, ведь все эти гадости нужно изучать, а мне сейчас все нужно учить, что может пригодиться в жизни». Молодой парень не хотел расстраивать стража дракона тем, что он действительно привез очередную гадость, ведь в его походной сумме сейчас находился кристальный саркофаг, в котором были заточены останки древнего некроманта, который даже в таком заточении фактически сумел перевоплотиться в демона лича. Оставался только вопрос того, через сколько времени он действительно сможет стать демоном личем. Более того, самый главный вопрос, который беспокоил сейчас парня, это было то, сумеет ли удержать этот саркофаг именно демона лича, а не архи-лича, в которого сразу же превратился труп некроманта после его смерти. Парень отлично знал, насколько разнится сила этих тварей. Более того, демон-лич по сути не имел физического тела, ну если не считать его черепка, ну а череп был единственной его уязвимой частью. Кроме того, чтобы справиться с такой тварью, было необходимо сначала его сильно ослабить, ведь он тоже не идиот, чтобы подпускать кого-нибудь с оружием, имеющим возможность нанести ему хоть какой-то вред, к своему самому уязвимому месту. Ведь, как оказалось, в последнем столкновении графа и демона-лича, именно разрушение черепа дает возможность хоть как-то остановить эту тварь. Хотя даже из обломков его черепа можно создать очень сильные, фактически могущественные артефакты, наполненные силой тьмы и смерти. Кстати, это было очень странное сочетание, ведь демон-лич мог оперировать не только к магии тьмы и смерти. Если он при жизни был магом воздуха или того же огня, эта тварь могла также оперировать и плетениями своей родной магии. Поэтому столкновение с таким существом, особенно тем, которое получалось из останков древнего мага, являлось практически смертельно опасным для любого противника. Да, молодой дворянин превосходно помнил, что когда-то ему удалось справиться с таким существом, но тогда на его стороне было то, что такое существо просто сошло с ума, даже в своем состоянии, и это безумие сыграло в пользу молодого дворянина, так как демон-лич, с которым он столкнулся, не воспринимал всерьез человека. Мало того, он же не знал того, что перед ним не человек. В данном случае, он был больше драконом и гомункулом, чем человеком. Сейчас парень отлично знал, что от человека в нем всего лишь одна душа. Все остальное было создано практически искусственно. Ну, если не считать тела молодого дракона. В результате, ему действительно удалось поймать в ловушку своего противника и ослабить его, а после этого добить. Но парень даже сейчас отлично понимал, что стоит только составить из трех частей, на которые ему удалось разделить череп демона-лича, его черепушку обратно, то эта тварь снова оживет. И вряд ли в этот раз она будет более миролюбиво настроена для того, кто нанес ей такое неожиданное поражение. Конечно, как и все маги, Горзу хотел быть всемогущим и умеющим все. Тем более сейчас у него в руках фактически находились артефакты древнего мага, некроманта. Но вся проблема была в том, что молодой дворянин превосходно ориентировался в своих знаниях. Поэтому он знал, что с такими тварями как демон-лич справиться гораздо сложнее, чем подчинить тот же самый артефакт. Да, артефакт пытался захватить разум того, кто пытался его закабалить и подчинить себе. Но вся эта атака была простым ударом темной силы, которую было довольно несложно заблокировать. Кроме того, парень отлично знал, что нужно для того, чтобы защититься от такой атаки.